За этим занятием их и застал эмиссар. Посланец Всевышнего жестоко и показательно покарал тех, кого пожелал счесть виновными, и у половины цивилизации галактики сменилась правящая элита. После чего эмиссар забрал все военные силы, которые только нашел в галактике, и отбыл, оставив новым властителям еще большие требования, а заодно и запрет на междоусобные войны. Но с каждым разом исполнять заказы эмиссара становилось все сложнее. Чудовищная мясорубка перемалывала миллиардные флоты, словно промышленные жернова горсть маиса. Расходы возрастали, прибыли падали, рекрутинг буксовал все сильнее. Цивилизации перешли с открытого противостояния друг другу на подковерные интриги. В галактике расцвело наемничество, и схватки государственных флотов сменились битвами подразделений без родины и флага. Мотивация обеспечивать межгалактическую бойню падала как у элит, так и у черни. Властители цивилизации всяческими способами пытались переложить друг на друга и расходы, и ответственность. В какой-то момент эмиссару это надоело, но вместо очередных репрессий он принял меры иного характера. Так сказать, после порки кнутом выдал рабам пряник. Он явил в галактику творение высших сил, непобедимое и неотразимое супероружие, получившее название «Экстерминатор Витой», в простонародье немедленно сокращенный до «Экстервит». Громадный выпукло вогнутый куб неправильной формы величиной с планету, возникший на орбите одинокого красного карлика. Куб планета совмещал в себе полностью обслуживаемый неизвестным искусственным интеллектом город с императорским дворцом и то самое супероружие. И его действие привело галактику в ужас. При активации экстервит мгновенно раздувал активность звезды в той солнечной системе, куда был направлен удар. Обработанная звезда генерировала излучение неизвестной природы, не поддающееся ни изучению, ни фиксации, которые практически мгновенно захлестывали всю целевую солнечную систему целиком и столь же мгновенно уничтожали на ней всю разумную жизнь. Только разумную. Исключительно разумную. Флора, фауна, строение, промышленность, материальные ценности, ресурсы, все оставалось абсолютно нетронутым. Спустя полторы минуты солнечная система становилась безлюдной и готовой для заселения. Скрыться от экстервита было невозможно, он действовал точно в размерах галактики, и эмиссар объявил, что данное оружие вместе с троном повелителя Тиутиатикаль достанется тому, кто более других преуспеет в исполнении его воли. Цивилизации бросились рвать когтями пеноасфальт, композитный бетон или что там использовалось в качестве дорожного покрытия в те времена. Кто-то из них в конечном итоге удовлетворил эмиссара настолько, что получил имперский трон. Новоявленный император быстренько угробил парочку цивилизаций конкурентов, заселил их основные планеты своими людьми, остальное отдал тем, кто поддерживал его в стремлении к трону, и в галактике наступила тишина и спокойствие. Служившие фоном для усиленного впахивания всех и вся на ниве обеспечения потребностей войны с пространством высоких энергий. До самого окончания второй всеобщей в Тиутиатикаль безраздельно царствовала абсолютная монархия, а вот потом все произошло довольно неожиданно. Коалиция низкоэнергетического пространства потерпела поражение, и по галактикам бывших агрессоров безжалостным плугом прошлись карательные флоты сияющих, излучающие чистую энергию монстры, сидящие в излучающих смертоносную энергию сферических кораблях, превратили в руины те цивилизации, которые посчитали особо проштрафившимися, и вернулись в свой эпицентр высокоэнергетических территорий. В процессе актов воздаяния сияющие не захватывали чужих планет и не оккупировали территории поверженного противника, их вообще помимо возмездия не интересовало ничего. Правящая династия Тиутиатикаль была у них в черном списке, и энергетические монстры уничтожили ее в первые же секунды вторжения. Несколько десятков мощнейших эскадр сияющих появились в галактике словно ниоткуда. Войска даже не успели среагировать на открытие ноль переходов, а боевые корабли сияющих уже были во всех ключевых системах. Император погиб сразу же, его застали то ли прямо в космосе, то ли на полпути от императорского курорта к воротам ноль перехода и разложили на атомы вместе со всей охраной. По счастливому или несчастливому стечению обстоятельств, это как посмотреть, экстервит не пострадал. Все время вторжения он безучастно провисел там, где всегда, лишенный императора, управления и присутствия хоть одной живой души. Потому что оттуда удрал абсолютно весь персонал вплоть до единого чернорабочего, едва только стало известно о смерти императора. В итоге сияющие туда даже не прилетели. Вполне вероятно потому, что попросту не знали о наличии там супероружия высших сил. Потом они ушли во свояси, и все закончилось. Галактика Тютятикаль принимала во второй всеобщей далеко не самые кровавые участия, и в ходе возмездия сияющих пострадала в меньшей степени. Некоторое время все занимались восстановительными работами по принципу каждый за себя и дружно боялись возвращения сияющих. Потом стало ясно, что сияющие не вернутся, из соседних галактик поступала такая же информация, и в Тютятикаль вспомнили про галактический трон. На подступах к экстервиту вспыхнули жесточайшие бои, бесконечно перераставшие один в другой по мере увеличения желающих побороться за абсолютное галактическое господство. В конце концов, спустя некое продолжительное время, победило какое-то очередное объединение тиков. Точнее, они оказались первыми, кто сумел прорваться через всех, под шквальным огнем добраться до дворца и войти в тронный зал. И в этом прорыве они опередили союз цивилизаций хзутов на какие-то метры. Во всяком случае, в немногочисленных уцелевших документах того времени утверждается, что новый император врывался в тронный зал едва ли не с десантниками жуков за спиной и чуть ли не расстреливая в спину бегущих впереди более быстрых сослуживцев. Как бы там ни было, претендент уселся на трон, и технологии высших сил даровали ему неуязвимость. И экстервит в придачу. Хзутам и прочим не успевшим ничего не оставалось, как убраться в родные созвездия. Галактика получила нового императора, и тот немедленно принялся восстанавливать порядок и собственную власть, что для империи, по сути, есть одно и то же. В процессе этого по каким-то причинам император пришел к выводу, что раса хзутов в галактике лишняя, и принял решение о полном уничтожении жуков. Экстервит принялся истреблять хзутов, но так как единовременно супероружие могло атаковать только одну солнечную систему, то уничтожить всех жуков мгновенным и единственным ударом не вышло. Император зачистил десяток систем или около того, и стремительно исчезающие с лица вселенной хзуты применили запрещенный прием. Терять жукам было уже нечего, и они, ни много ни мало, отправили гонцов к сияющим. С мольбой о спасении, что за аргументы они привели в свое оправдание, до сих пор доподлинно неизвестно, но сияющие согласились заступиться за вчерашних врагов. Энергетические монстры атаковали мгновенно, и императорская планета в доли секунды оказалась под сосредоточенным огнем ужасающей мощи. Оказалось, что у экстервита имеются какие-то системы защиты, но удар сияющих был настолько силен, что искусственная планета успела получить тяжелые повреждения прежде, чем эти системы вышли на полную мощность. По крайней мере, так принято считать. В общем, экстервит не смог отбить нападение и покинул наш слой Вселенной. В текущей реальности от него остался лишь отпечаток, хорошо фиксируемый приборами, а также трупы императора со свитой и прислугой, окоченевшими ледышками рассыпанные по небольшому клочку космической пустоты. Энергетические монстры посчитали, что этого достаточно, и покинули галактику. С тех пор Тютятикаль была предоставлена сама себе со всеми вытекающими отсюда последствиями, присущими любой галактике, населенной тысячами различных разумных видов. Перечислять все, что произошло за это время, не имеет смысла, потому что 1500 лет назад империя возродилась. Между пространствами высоких и низких энергий вновь вспыхнула глобальная резня, и в Тютятикаль снова появились высшие силы. Очередной эмиссар Всевышнего снизошел до рабов божьих и надавал им повеление на пару тысяч лет вперед. Впоследствии третья всеобщая была, как обычно, проиграно, но речь не об этом. В качестве очередного пряника эмиссар вернул в галактику экстервит. Точнее, как он объявил, дар высших сил своим рабам вывели из режима абсолютной защиты и запустили в эксплуатацию. После удара сияющих радиус действия экстервита сократился вдвое, но эмиссар Всевышнего не стал утруждать себя восстановлением изначальных характеристик. Вместо этого он заявил, что осведомлен о причинах, приведших к междоусобной бойне, и потому принял меры. Отныне на троне империи не может восседать уроженец галактики Тютятикаль. Можно представить, как он всех удивил. Император должен быть из другой галактики. И не просто из другой, он должен быть из числа избранных, коих назначает сам экстервит. Время от времени, с разной периодичностью, чтобы не поддавалось расчету, экстервит будет открывать сеть ноль переходов в случайно выбранную галактику низкоэнергетического пространства. Желающим обрести императора необходимо успеть проникнуть в эти порталы до их закрытия, то есть за 3 часа, после чего им необходимо успеть посадить императора на трон, ибо на все даются ровно 1 имперские сутки, то есть 1 оборот экстервита вокруг своей оси. В портал может пролезть только совсем небольшой корабль, но этого более чем достаточно. По ту сторону порталов ловцы окажутся на планете, откуда должно вывести претендента на галактический престол. Силовое поле портала само подсветит избранных. Через 1 портал можно вывести только 1 претендента, но самих порталов будет много, чтобы обеспечить здоровую конкуренцию. Каждая цивилизация, если пожелает побороться за портал, может обрести своего претендента, который будет представлять ее интересы. После закрытия порталов претендентов необходимо доставить в тронный зал, где экстервит выберет из них императора. По принципу, кто не умер, сев на трон, тот и император. А чтобы исключить всевозможные махинации, на ступени тронного пьедестала могут ступить только претенденты, остальные умрут. Зато тот, кто сел на трон, в пределах дворца неуязвим. За его пределами может случиться всякое, и если по каким-либо причинам император не вернется во дворец живым с очередной прогулки или заседания сената, то на трон взойдет следующий претендент. Если не умрет, усевшись на него, несложно догадаться, что при таком раскладе любой император первым делом попытается избавиться от конкурентов. Но высшие силы предусмотрели такое развитие событий, ведь справедливость – это главное, все ради нее. Поэтому императору невыгодно уничтожать остальных претендентов. Потому что экстервит открывает сеть порталов для поиска претендентов не просто так. За каждый портал он забирает жизнь претендента или его потомка. И если таковых нет, то жизнь императора. А так как сеть открывается по хаотичному принципу, то в интересах любого императора иметь под рукой побольше пушечного мяса, то есть, прости, Господи, побольше потомков, как своих, так и от других претендентов. Кстати, потомок претендента бесплоден и трон занять не может, потому что он наполовину представитель галактики Тютятикаль. Зато он может жить в императорском дворце, это продлевает ему жизнь, сохраняет здоровье и замедляет процесс старения. Итог. Волею высших сил империя зиждется на принципах справедливости и равных возможностей. Ну не издевательство ли? Герцог-адмирал мысленно испустил усталый вздох и на секунду иронически закрыл глаза. Фарс. Клоунада. Откровенная насмешка высших сил. Эмиссар Всевышнего попросту повеселился, когда придумывал весь этот бред. Для него это было не более чем развлечением, в этом герцог-адмирал уверен. 3-я всеобщая завершилась, и от эмиссара не осталось и следа. Никто даже не знает, ушел он в потусторонние миры или был уничтожен высшими силами пространства высоких энергий. Равно как никто понятия не имеет, кто и когда из эмиссаров или иных представителей Всевышнего соизволит снизойти до своих рабов вновь. Порядка 40 тысячелетий прошло с тех пор, как в галактику последний раз снисходили высшие силы. Герцог-адмирал не сомневался, что Атютятикаль давно забыли там, в недостижимых потусторонних мирах, Зато издевка высших сил в виде империи продолжает существовать и обрастать нелепостями. Конечно, если он, герцог-адмирал Атль, регент из числа старших заседателей, заявит такое во всеуслышание, его немедленно объявят сумасшедшим и быстро найдут способ убрать. Император запросто санкционирует это, несмотря на то, что Атль его сын. У Ксюхкатля несколько сот детей, половина регенского совета. Одним больше, одним меньше император скучать не станет. Атль слишком заметная фигура в империи для того, чтобы позволять себе подобные высказывания. Посему герцог-адмирал всегда держит свои мысли на данную тему при себе. Зато подростковые цивилизации, коих за минувшие полторы сотни тысяч лет развилось и вышло в космос больше двух десятков, прямо называли местную галактическую империю бредом, едва только им объясняли всеобщее положение дел. Как известно, устами ребенка вещает истина. Разумеется, новичков быстро ставили в общие рамки, они вливались в состав империи и вскоре становились сдержаны и корректны в своих высказываниях. Некоторые даже начинали принимать активное участие в кулуарных интригах, официальных политических перипетиях, а то и в борьбе за трон, которая, как подробно зафиксировано в архивах Регенского совета, не прекращалась с момента возвращения экстервита в галактику Тютятикаль. В первый раз ловчая сеть, так прозвали скопление порталов, ведущих к местам отлова претендентов, открылась бесплатно по воле эмиссара. Но с тех пор и до сего времени она открывается по установленному им принципу. Одна жизнь потомка величайшего за один портал. Количество порталов в ловчей сети, как и частота ее появления, всегда разнятся. Не приходится сомневаться, что эмиссар в свое время изрядно развлекся, наблюдая за тем, как цивилизации Тютятикаль рвутся на перегонки, грызя друг друга, сперва к порталам ловчей сети, потом с претендентами в руках к экстервиту. Кто-то сажает свою марионетку на трон и получает галактику вместе с финансовой эмиссией, остальные признают победу его представителей и подчиняются. И немедленно начинают тайную деятельность, имеющую целью уничтожение сидящей на троне чужой марионетки ради коронации собственной. Сколько императоров сменилось за время существования империи, не имело смысла даже запоминать. Сама империя за это время изменялась неоднократно, и далеко не при каждом императоре существовал порядок, а за границами радиуса действия экстервита его и вовсе нет и никогда не было. Как уже было сказано, после возвращения радиус действия экстервита упал вдвое. Если быть более точным, зона действия божественного оружия покрывала что-то около 60% общего объема галактики, словно разделяя ее на две части. В большей части находилась империя, а все, до кого не мог дотянуться удар экстервита, остались в меньшей части, полностью предоставленные сами себе. Чуть позже туда же ушли те, кого империя не устраивала, и первыми этот пример подали хзуты. Их жизненное пространство оказалось точно на границе империи и хаоса, причем большая ее часть лежала вне имперских территорий. Злопамятные жуки немало удивили всех, когда просто бросили почти полтора десятка планет и покинули империю. С тех пор их владения в пространстве хаоса многократно расширились, а вместе с ними увеличился и хаос в хаосе. Пожалуй, это единственное со всех сторон положительное событие, произошедшее с империей за всю историю ее существования. Из сосуществования с хзутами все равно не вышло бы ничего хорошего, равно как не вышло бы самого сосуществования. Жуки всегда отличались редкой злопамятностью и немалой степенью нелюбви к гуманоидным расам, которые, в свою очередь, считали хзутов предателями со времен их спасения сияющими, хотя сияющих в галактике Тютятикаль с тех пор никто не видел. Согласно архивам, стычки и локальные конфликты с хзутами происходили постоянно, так что без жуков империя живет гораздо спокойнее, что подтверждается информацией, приходящей из пространства хаоса. Хзуты плодятся невероятными темпами и ведут войны, если не регулярно, то очень часто уж точно. Впрочем, Неподвластные империи территории потому и назвали территориями хаоса. Войны там идут постоянно и между всеми подряд. Фактически там каждый за себя. Даже объединение в союзы и альянсы не особо помогает, потому что разногласия между населяющими хаос видами слишком сильны и не способствуют длительным союзам. Быть может, отчасти потому, что там собрались в основном негуманоидные расы, которые всегда себе на уме и гуманоидов особо не жалуют. Гуманоиды представлены в хаосе всего двумя подвидами красной расы. Это чечемики, что, собственно, и означает дикие и чунта, то есть обман. Где-то в глубине хаоса есть еще анклав уергов, но это не самостоятельно развившаяся цивилизация, а скопище отщепенцев, в разное время бежавших из империи. За тысячелетия их собралось какое-то количество, которое заселило тяжелую планету с агрессивным климатом в какой-то дыре. Их численность относительно невелика, и от имперских уергов они ничем не отличаются. Подобно тождественности генотипов уергов хаоса с имперскими, генотип чечемиков практически идентичен тикам. А вот чунта – это уже другое. Чунта не просто люди, это мимик-трансформеры. Их мимические мышцы очень мелкие, имеют своеобразное строение, очень большое количество и невероятную пластичность, что дает чунта возможность изменять свое лицо до неузнаваемости, то есть фактически иметь множество сменных лиц. Неудивительно, что едва ли не половина чунта кормится на ниве шпионажа, мошенничества и заказных убийств. Это единственные представители территории хаоса, постоянно эмигрирующие в империю. Здесь рай для мошенников, с нашей-то гигантской бюрократической системой и вечными спокойствием и леностью богатых слоев общества. Спасает лишь то, что чунта всегда одного роста и лишены волос, независимо от пола, что серьезно упрощает их идентификацию. По этой же причине среди чунта, как добропорядочных, так и наоборот, широко распространена мода на парики. Остальные обитатели хаоса сплошь не гуманоиды, их там не меньше половины от общего количества, и гуманоиды для них являются чем-то вроде постоянного напоминания о существовании империи. Вследствие чего обмен претензиями и упреками на ровном месте имеет место быть слишком часто. В общем, союзы и альянсы в хаосе возникают и рассыпаются постоянно, и вести захватнические войны против тех, кто еще вчера был союзником, для диких кланов в порядке вещей. В империи подобного нет, и это ее неоспоримое достоинство, выглядящее еще более неоспоримым на фоне ее же многочисленных недостатков. Власть императора, единолично владеющего экстервитом, непререкаема, его разрушительная мощь непреодолима. Последний раз междоусобицы в империи случались чуть менее тысячи лет назад, с тех пор империя пребывает в постоянном мире и таких же постоянных пограничных стычках с хаосом, плюс целый букет проблем с пиратством, наркоторговлей, черным рынком, которые спецслужбам приходится решать постоянно. Но все это сосредоточено в космосе, в заброшенных необитаемых системах, а то и вовсе в мертвом пространстве между ними. Обитаемые же планеты и секторы являются лоном цивилизации, их обитатели не знают ни орбитальных бомбардировок, ни сражений, ни блокад, ни прочих ужасов войны. Сытая мирная жизнь. Миллиарды нищих батраков и чернорабочих могут не согласиться с утверждением «сытое», но определение «мирное» не станет оспаривать никто. Тысячелетний мир в империи стал возможен благодаря нынешнему императору. Необходимо отметить, что до его восхождения на трон империя не увязала в бесконечных войнах. При каждом императоре воцарялся мир. А если какая-либо цивилизация или отдельно взятая солнечная система не желала мирной жизни, император пускал в действие экстервит, и императорский доминион в одночасье становился богаче на одну или несколько обитаемых планет, совершенно свободных для заселения. Но стоило императору покинуть этот мир, и первой вспыхнувшей войной становилась война за трон. Герцог-адмирал Атль вновь мысленно скривился. Система обретения галактического престола полностью отражает всю глубину издевки высших сил, создавших империю. Потому что тайная борьба за трон будет вестись до тех пор, пока у императора останется хоть один конкурент, но без конкурентов император долго не проживет. Эмиссар Всевышнего забавы ради создал этот замкнутый круг. Раньше, тысячу лет назад, в галактике было полно претендентов на трон. Ловчая сеть открывается хаотично и абсолютно непредсказуемо. Порталы могут зажечься и через год, и через 10, а могут и через 50 лет. Поэтому все, кто имел силы и амбиции, спешил заполучить себе претендента, чтобы в случае смерти императора поучаствовать в борьбе за трон. Едва ловчая сеть зажигалась, к ее порталам устремлялось множество флотов, флотилий и одиночных кораблей. Для самой первой стадии императорской гонки боевая мощь вторична, главное – скорость. Порталы вспыхивают посреди космоса где придется, обычно в разных созвездиях, иногда даже в разных спиральных рукавах, но всегда в границах империи, то есть в зоне покрытия экстервита. Отдельный космический портал ловчей сети невелик, в него может зайти только совсем небольшой корабль, боевой фрегат или крейсер туда не впихнуть. И вывести из портала можно только одного претендента, после чего портал гаснет. На этом этапе побеждает тот, кто первым доберется до портала и выкрадет с родной планеты претендента. Второй этап уже интереснее, обретенного претендента предстоит удержать. Потому что к порталу отовсюду мчатся конкуренты, которые не смирятся со своим опозданием. Если не успел обрести претендента через портал ловчей сети, можно заполучить его методом отъема у предыдущего владельца. По-старому, как мир, рецепту. Напал, победил, отобрал. Так что своих ловчих лучше хорошо охранять, если не собираешься лишиться шансов. Те, кто сумел обрести претендента и доставить его на свою планету, становятся участниками третьего этапа императорской гонки. Тут в игру вступают целые цивилизации и их коалиции. Это самая настоящая война за право добраться до императорского дворца, временами кровавая, временами скоротечная. Потому что своего претендента нужно не просто доставить к экстервиту, это необходимо сделать в конкретный день, когда вращающийся по сложной и нестабильной орбите экстервит находится в перигелии к своему Солнцу. Такое бывает раз в год в лучшем случае, но чаще гораздо реже. Только в эти самые короткие сутки претенденты могут подойти к незанятому трону. Все остальное время, согласно историческим архивам, тронный пьедестал бывает закрыт непроницаемым силовым полем. Кстати, сегодня именно такой день. День Мишкатли, день дороги мертвых. Тысячу лет назад это была одна из важнейших дат, сейчас о ней вспоминают только историки. В эти сутки претендент, кого покровители смогли и успели доставить в императорский дворец, поднимается к трону по ведущим через тронный пьедестал ступеням, и империя обретает нового императора. Подмена тут невозможна, потому что трон мгновенно убьет того, кто не является претендентом, и его труп скатится по ступеням к подножию пьедестала. Такое в истории империи случалось множество раз, потому ступени и получили название «Дороги мертвых». Но с восхождением императора на трон ничего не заканчивается. Потому что те цивилизации, что не смогли доставить своих претендентов в тронный зал, не собираются отказываться от трона, ускользнувшего от них зачастую из-под носа. Император неуязвим только во дворце, за его пределами он столь же смертен, как и все остальные. Покушение, отравление, теракт, дистанционное облучение с целью инициации неизлечимой болезни или сумасшествия, средств достаточно, а империя огромна, и время от времени императору необходимо по ней перемещаться. Уничтожить всех претендентов также не в его интересах, ведь ловчая сеть зажигается вне зависимости от того, занят трон или пуст. А так как вспыхивает сразу 2-3 десятка порталов, и каждый требует жизни императора, если больше некого, то императорство может оказаться совсем недолгим. В этом не заинтересован ни сам император, ни тем более силы, которые привели его на трон. Обычно это группа цивилизаций, объединившаяся по расовому или территориальному признаку, а чаще всего по обоим сразу. Отныне они получают статус императорского доминиона, право валютной эмиссии и председательство в Сенате империи. Те, другие силы, которые обзавелись претендентами, но не сумели пробиться к трону, являются великими доминионами и остаются ими до тех пор, пока имеют в своем распоряжении хотя бы одного претендента. Они, как несложно понять, прекращают открытую борьбу, чтобы не получить удар экстервита, и переходят в борьбе незримой и закулисной. Параллельно их претенденты, равно как и сам император, спешат обзавестись потомками, чтобы было кому отдать вместо них жизнь в момент активации ловчей сети. Потому что величайшие, как принято называть тех, кто явился через ее порталы, совсем не торопятся умирать во имя императора, а очень даже не против сами стать императорами. К тому же потомки величайших всегда бесплодны. Это еще одна насмешка высших сил, не иначе для того, чтобы разного рода потомков вдруг не стало слишком много, и величайшие не расслабились, почувствовав себя в безопасности. Ведь ловчая сеть отнимает жизнь величайшего только тогда, когда нет потомков, а жизнь императора, когда не осталось величайших. Впрочем, фактически претенденты отличаются от императора лишь тем, что еще не успели взойти на трон, и потому согласно повелению высших сил потомков нельзя делить на отпрысков императоров и не императоров. Официальный имперский этикет гласит, что любой потомок величайшего получает титул герцога, никому более в империи недоступный, право проживания в императорском дворце экстервита и пожизненное членство в регенском совете. Собственно, регенский совет и состоит исключительно из потомков величайших. Никто из таковых не пренебрегает возможностью получить титул, увеличенную до 200 лет жизни личной под уровень в столице империи, расположенной на поверхности экстервита, а также известность, всеобщее почтение и роскошь, в которой обязан пребывать регенский совет согласно повелению эмиссара Всевышнего. Невообразимо почетная функция обеспечивать регента всем, что душе угодно, была милостиво возложена эмиссаром на малые доминионы. Такой статус присваивается цивилизациям, чьи женщины родили потомков от того или иного величайшего. Закон гласит, что ради избегания соблазнов и прочих манипуляций малый доминион не имеет права участия в императорской гонке, а великий доминион не имеет права на статус великого, если под его юрисдикцией появляется хотя бы один потомок. В итоге все желающие помериться силами в борьбе за власть объединялись в великие доминионы и всеми способами стремились обзавестись претендентами, а те, у кого для такого противостояния не хватает сил и ресурсов, стремились обзавестись потомками, чтобы иметь прочные связи с великими доминионами, любой из которых имеет шансы стать императорским. Данное положение дел являлось взаимовыгодным. Малому доминиону не приходилось участвовать в бойнях и, как следствие, не приходилось опасаться чьей-либо мести в случае чего. Великому доминиону можно было не опасаться потери статуса и выпадения из императорской гонки, потому что всегда были желающие регулярно предоставлять женщин или мужчин для претендентов или претенденток. Они же с готовностью заберут их обратно вместе с отпрысками. А в случае неожиданных обстоятельств с удовольствием заберут и ассимилируют граждан или гражданок Великого Доминиона, с которыми возникла та же проблема. В результате Великий Доминион гарантирован от потери статуса, а Малый Доминион имеет сильного покровителя. Потомки величайших воспитываются в своих малых доминионах до достижения совершеннолетия, после чего доставляются в императорский дворец, в богатство и роскошь. При этом малые доминионы продолжают удовлетворять их прихоти, потому что иметь связи с великим доминионом – это хорошо, но возможность отправить через своих бывших воспитанников ходоков к самому императору никогда не помешает. Желающих обрести статус малого доминиона всегда было в избытке, что в те давние времена, что сейчас, и конкуренция между ними нередко вспыхивала не меньшая, нежели среди великих доминионов. Из какого бы изведанного или неизведанного пространства ни появлялись претенденты, все они были совершенно не прочь усладить свою похоть. А те немногие, кому это было безразлично, быстро меняли свое отношение к процессу заведения потомства, к как только узнавали о плате, взимаемой ловчей сетью. В галактике Тютя-Тикаль достаточно большое видовое разнообразие разумных форм жизни, и величайшие всегда находили подходящих для размножения партнеров. За 150 тысяч лет кто только не сидел на троне империи. Гуманоиды, рептилоиды, гермафродиты, пернатые, пресмыкающиеся. Согласно архивам, однажды был даже представитель минерального разума, для которого подыскали несколько половых партнеров среди расы ТС. Но правил гранитный император недолго, уже через 10 лет он погиб в результате покушения во время традиционного императорского вояжа по империи, в ходе которого император милостиво выслушивает своих подданных, тех, кому повезет. После его гибели отношения империи с ТС окончательно развалились, ибо разумные камни не без основания подозревали заговор против императора непосредственно в императорском доминионе. Ведь императорским доминионом становится тот, кто посадит своего претендента на престол, других ограничений нет. Совершенно не обязательно, что претендент и его покровители будут принадлежать к одной расе или разумному виду. Кто победил, тот получает все. А какими способами это было достигнуто, значения уже не имеет. Пернатые могли драться за трон для гуманоида, конкурируя с тем или иным видом людей, сражавшимся за претендента пресмыкающегося. Все равно претендент, став императором, будет опираться на тех, кто привел его к власти, а не на тех, кто пестовал его соперников. Вечный император Ксюхкатль, восседающий на троне ныне, являлся гуманоидом из далекой галактики, находящейся в противоположной от Тютя-Тикаль части нашего слоя Вселенной. Он принадлежал к красной расе, внешне и генетически был близок к тикам, но дорогу к трону ему пробил великий доминион Цауэрги, в который в те времена объединилась половина цивилизации расы Уэрги, гуманоидных карликов. Обитающие на планетах с высокой гравитацией Уэрги были ростом порядка 120 сантиметров и имели едва ли не такую же ширину плеч. Почти квадратные, с короткими мощными конечностями, крупными челюстями, серьезной физической силой и хроническим недовольством тиками. С момента воцарения на троне императора Ксюхкатля Великий Доминион получил статус императорского доминиона, и с тех пор все финансовые рычаги громадной империи сосредоточены там. Но, став императорским, доминиону и Цауэрги поневоле пришлось пересмотреть свое отношение к тикам. Потому что император Ксюхкатль оказался охоч до женских прелестей, и количество его потомков начало быстро расти. У регентов по этому поводу даже появился иронический речевой оборот много веков назад, смысл которого сводится к тому, что детей императора никто давно уже не считает, особенно он сам. А после того, как императору наскучила обыденность, и Цауэргам пришлось пересмотреть отношение и к другим гуманоидным расам галактики. Согласно архивам, особенно сильна была неприязнь императорского доминиона к Чьеллари, вызванная слишком большой разницей в росте и недостатком изящества, которым квадратные карлики славились во все времена. С тех пор отношения заметно нормализовались, хотя сама по себе неприязнь никуда не делась. И это тоже являлось частью издевки эмиссара, герцог-адмирал Атль был уверен. Высшие силы специально сделали так, чтобы невыносящие друг друга разумные виды и подвиды поневоле зависели друг от друга. Великим доминионам нужны малые, малым нужны великие. И те, и другие заинтересованы иметь влияние на регентов. В результате в регентском совете в те времена подчас интриг было больше, чем в сенате. Потому что согласно воле высших сил, регентский совет является не только расходным материалом для ловчей сети, но и следит за строгим соблюдением законов вхождения на престол, а также исполняет обязанности императора во время его отсутствия. Если называть вещи своими именами, в период безвластия, когда предыдущий император пал, а новый на трон еще не взошел, последнее слово в империи принадлежит не сенату, а регентскому совету. То есть пока императора нет, нет ни оружия высших сил, ни императорского доминиона, ни валютных эмиссий, ни председательствующей силы в Сенате. Все решает регентский совет. Впрочем, Теперь все это давным-давно не вступавшая в силу дремучая формальность, которая таковой и останется. Ибо ныне здравствующий император будет править империей Тихуакан вечно. Ксиухкатль взошел на трон ровно 960 лет назад в возрасте 40 лет и оказался, если не умнее, то гораздо находчивее своих предшественников. Он нашел способ никогда не потерять корону. Способ оказался прост. Нынешний император никогда не покидает дворец. Не просто оказалось воплотить в жизнь такое, ведь император имел бесконечный список церемоний, заседаний, имперских вояжей и прочих мероприятий, которые было необходимо проводить вдали от экстервита. Ксиухкатль упразднил их все и создал взамен свой собственный регламент. В секретных архивах Регенского совета сказано, что императорский доминион был вне себя от ярости, когда это произошло, потому что абсолютно всю рутину, необходимую для имиджа империи и императора, но совершенно убыточную в плане прибыли, Ксиухкатль возложил именно на них. Но спорить с восседающим на троне себе дороже. Император, не моргнув глазом, показательно уничтожил самую скромную систему императорского доминиона, а заодно еще одну, принадлежащую мистикам, их самым рьяным конкурентам на тот момент. Позже обе эти системы он милостиво отдал Ицауэргам, и императорский доминион устроил свою официальную столицу на той, что ранее принадлежало мистикам, ибо гравитация там была обычной и привычной для большинства разумных видов империи, которые не могли находиться без экзоскафандра на тяжелых планетах Уэргов. Но все это произошло потом, а в тот момент намек поняли все. На какое-то время империя замерла в ужасе, посчитав, что на трон взошел кровожадный монстр, и никто более не осмелился перечить императору. Первые 2-3 столетия Ксиухкатль правил железной рукой, и в империи установился жесткий, но незыблемый порядок. Были отстроены мощные флоты, положившие конец стычкам на границах. Дикие кланы получили отпор, многие из тех, чьи территории непосредственно примыкали к империи, были разбиты на голову или уничтожены почти полностью. Разрозненных сил диких не хватало для успешного противостояния военной мощи империи, сокрушительное поражение потерпели даже те, кто попытался объединиться в альянсы. Империя огромна, это почти 60% галактического пространства, 2000 цивилизаций, что для нее союз из 3, 5 или даже 10 диких кланов. Приграничные враги были разгромлены, их территории захлестнули военные флоты соседей, и интересы диких сместились с имперских границ вглубь хаоса. После этого император занялся борьбой с пиратством, наркоторговлей и прочей преступностью. На этом поприще он преуспел еще быстрее, ибо организованная преступность основывала свои базы и подпольные города в необитаемых системах, имперских планет там не было, и Ксиухкатль пускал в дело экстервит без малейших колебаний. Именно в те времена народ и дал ему это имя, Ксиухкатль, что означает «огненный змей», являющий собою оружие уничтожения. Император воспринял народное имя благосклонно и вскоре объявил о том, что отныне будет официально именоваться именно так.